Покинув центр города, мы попетляли по постепенно деревенеющим улочкам, на одном из перекрестков услышав гневно-жалобные крики и увидев картину, которая заставила меня воодушевиться. Перед двухэтажным деревянным коттеджиком, на газоне перед подъездной дорогой, валялся фотографический аппарат, отвалившиеся части которого со слезами на лице пытался собрать обратно молодой человек лет 20 в круглых очках и потертом костюме. Фотографы-энтузиасты у нас не редкость, и не всем так повезло, как сыну Дмитрия Ивановича. Приходится в аппарат и расходники все имеющиеся деньги ухать, подвергая себя экономии на всем остальном. На самой дорожке происходила драка. Двое дородных бородачей в характерных рясах при поддержке городового, последний не забывал орать «подмога», пытались совладать с грязными, оборванными молодчиками, рожи которых не оставляли сомнений в цеховой принадлежности к изнанке общества. Молодчиками командовал тощий усатый хмырь в хорошем костюме с торчащими из кармана золотыми часами. На травке по другую сторону дорожки от фотографа валялась сломанная сабля, а городовой изо всех сил пытался дотянуться до табельного пистолета, чему разбойники вполне умело мешали. «А ну охолонули!» Без моей подсказки взревел урядник Сидор. «Он сегодня моей частью конвоя командует. Останавливаемся», добавил я, «потому что остановить процессию можно только по моему приказу или в чрезвычайных обстоятельствах, драка под этот критерий не подходит». Часть казачков согласно должностной инструкции окружила мою карету живым щитом, другая, правильно все поняв, бросилась догонять поспешивших сбежать бычар. Командир последних одним прыжком влетел в открытую калитку, закрыл ее за собой и, надо полагать, скрылся в доме. Наивный. Организация банды с целью нападения на сотрудников РПЦ и целого городового с рук ему не сойдет. Бах! Прогремел в переулке за домом одинокий выстрел, и я поморщился, надеясь, что это стрелял кто-то из наших, в воздух. По противоположную сторону улицы от гнезда оккультизма, иначе зачем тут фотоаппараты дьяки, тоже имелись жилые дома, и после выстрела раздался треск спешно захлопываемых ставень. Правильно, платить жизнью за любопытство не стоит, а это ведь не трущобы и не окраины, вполне себе приличный район. С другой стороны, чего оккультистам на окраинах среди бедноты делать, там для них кормовой базы нет, а уважаемые господа в неприятные, грязные и опасные места ехать не захотят. Открыв дверь, я подхватил аптечку, ныне ими укомплектован весь транспорт высших чиновников империи, и сошел на грунтовку. Часть казаков тут же спешилась, чтобы продолжить окружать меня живым щитом, и направился к оценивающим повреждения и поправляющим оборванные одежды дьякам и городовому. Последний успел подобрать обломки казенной сабли. Прервав свое занятие, молодой человек бросил возиться с аппаратом и подскочил на ноги. Потерпевшие отвесили мне поклон, поблагодарив за подмогу. «Околоточного кликни», — велел я казаку, опустился на корточки и открыл аптечку. «Иди сюда, дядька», — позвал городового, который визуально пострадал больше всех. «Слушаюсь, ваше императорское высочество», — козырнул он, подошел строевым шагом. «Садись», — велел я, и он, мудро рассудив, что грязнее уже не станет, уселся задницей на дорожку. «Совсем лиходеи распоясались», — осудил я нападавших и оторвал держащийся на соплях рукав полицейского мундира. «На полицейских руку поднимают, куда это годится?» Промыл кипяченой водой подозрительно напоминающую глубокий укус кровоточащую рану на предплечье, посыпал сибириим и наложил повязку. «Уже мы их быстро к ногтю прижмем, не сумлевайтесь, ваше императорское высочество», — подбодрил меня будочник. «Высморкайся», — попросил я. Полицейский выполнил приказ, и я воткнул ему в нос куски ваты. «Вроде не сломан. Сам-то откуда, где служил?» — спросил я. Пока городовой гнусаво рассказывал о своем жизненном пути, я обработал раны дьяком, а казаки успели привести молодчиков, упакованных в актуальные времени, тяжелые наручники. За спиной тем временем поскрипывали ставинки. «К завтрашнему вечеру вся столица будет знать о случившемся. Не горюй», — подбодрил я молодого человека. «Аппарат во время выполнения моего приказа пострадал, новый тебе обеспечим. Премного благодарен, ваше императорское высочество», — просветлел фотограф. «Знаешь этих, Матвей?» — спросил я полицейского, кивнув на бандитов, которых уложили рожей в дорожку и придавили казачьими сапогами. «А что, права им зачитывать?» «Степки кривого молодчики», — прогнусавил городовой и кивнул на дом. «Этот сказал, запугивал, стало быть, банда», — уточнил я. «Банда. А почему банда еще на свободе?» — спросил я. Полицейский отвел глаза. «Виноваты, ваше императорское высочество. Полгода кривого сыскать не можем. Такие вот», — кивнул на задержанных. «Его и в глаза-то не видит, через третьи руки подряжаются. Прошлым месяцем ближнего Степкинова взяли, пока следствие шло, кривой 100 раз лёжки поменять успел. Третьи руки нам тоже пригодятся», — заметил я. «Где городовой-то? Не могу знать, ваше императорское высочество». «Справедливо», — признал я, не став уточнять, что вопрос был риторический. Из-за стены казаков раздался цокот копыт, ТПРРУ, и к нам присоединился 50-летний тучный лысеющий мужик с мощными черными бакенбардами. «Околоточный надзиратель Федин, околоток номер бляха номер по вашему приказанию прибыл, ваше императорское высочество. Идем». Поднялся я на ноги. «Этих так и держите, братцы», — указал на задержанных, затем указал на калитку. «Калитку долой». Казачки охотно снесли калитку, и мы вошли в запущенный в плане растительности, поросший сорняками и черемухой, двор. «Дверь долой». Взяв разбег по протоптанной тропинке, казаки снесли и ее. «Произвол». Раздался из глубин дома протестующий вопль. «Я требую прекратить и предъявить бумаги». «Какой произвол, если у нас тут самодержавие, а я – наследник империи? Нифига законов не знают, а все туда же. Скрутить, покуда не бить, свести всех сюда», – указал я на травку двора. Казаки ворвались в дом, и я подумал, что нужно сооружать спецотряд для штурма жилых, правительственных и прочих зданий. Терроризм сейчас кретинами используется по-другому, но со временем особо конченые представители человеческого рода догадаются начать брать заложников и пытаться диктовать условия. Казаки конвоя, увы, действовали неправильно, и, найдись в доме 2-3 молодчика с огнестрелом и умением им пользоваться, пришлось бы награждать мужиков посмертно. Через пару минут во дворе, пред мои очи, нарисовались щеголь, разбитная деваха лет 25 в избыточно коротком для воспитанной леди платье и имеющий очень напуганный вид пацан лет 15 со следами старых побоев на лице и поглядывающим сквозь прореху в рубахе животе. Глаза у первых двух характерные, наркоманские. «Ну что же ты гостей так неприветливо встречаешь?» — обратился я к щеголю. Опиумная пелена не смогла отключить инстинкт самосохранения, кураж прошел, и хозяин милого домика постепенно начал осознавать, в насколько неприятное положение попал. Бегая глазенками и потея, он принялся жалобно причитать. «Так то не гости, ваше императорское высочество. Мы никаких законов не нарушали, мирно жили, я, жена моя да сын Витька. А тут пришли какие-то, гостей моих принялись фотографировать. А к нам порою уважаемые люди заходят, им оно неприятно, вот и пришлось охраной озаботиться. Вы этих взяточников не слушайте», — потыкал пальцем в околоточного и городового. «Как смеешь наследнику цесаревичу врать, стервец!» — взревел обидевшийся околоточный. «Тихо!» — одернул его я и обратился к пацану. «Не бойся и не ври. Скажи, батька это твой?» — указал на щеголя. Сглотнув, пацан заплакал и покачал головой. «Ребенка увести в телегу, напоить чаем, потом разберемся», — велел я. Казаки выполнили приказ. «Слишком я строг был к сыну моему», — вздохнул щеголь. «Да только как лучше хотел, чтобы человеком вырос, а не голытьбой». Повинуясь моему жесту, казак прервал акт юродства ударом под дых. «Пойдемте, посмотрим», — махнул я рукой и пошел в дом. Пентаграммы, столы для спиритизма, рукописи на непонятном языке, перевернутые кресты на стенах, улик оказалось предостаточно. В кабинете хозяина, в столе, нашелся журнал учета гостей, 8000 рублей наличностью, запас морфия и некоторые драгоценности. «Это мы забрали с собой, часть пойдет на компенсации пострадавшим и премии казакам», — и вернулись во двор. «Говори, к кому обращался за наймом охраны», — велел я щеголю. «А ты, надо полагать, Белошвейка?» — эвфемизм. «Я по любви», — гордо ответила она. «Увести в околоток, оформить занятие проституцией в обход законов», — не проникся я аргументом. Дама покинула сцену. «Рассказывай, мракобес, к кому обращался за охраной и где этого деятеля можно найти», — повторил я хозяину дома. «Темно было, лица не видел», — отвел он глаза. «А настоящее имя кто скажет?» — сломай ему мизинец, — велел я казаку. Неприятный хруст сменился не менее неприятным воплем, и мы с мужиками перекрестились. Дьяки тихонько затянули молитву. «Сердобольный у нас народ все же, я жду. Смилуйтесь, ваше императорское высочество, они же меня удавят», — взмолилась жертва пыток. «Неприятно и очень негуманно, но если его отправить в околоток для нормальных допросов, Инфа успеет разойтись, а банда залечь на дно. Второй мизинец, велел я. Пара неприятных минут, и мы получили адрес и имя посредника. В околоток, ткнул я пальцем в хозяина дома. На каторгу пожизненно, в обвинении, организация банды с целью убийства полицейского, нападение на служителей Русской Православной Церкви, незаконный оборот опиума, организация незаконной проституции, рабовладение. Оценив букет, околоточный уважительно присвистнул. Поехали до посредника, Лиходеев по пути допросом, велел я конвою и полицейским. Интересная будет ночка. Глава 5. Утром меня разбудила лично Дагмара, она вполне согласованно прибыла в Зимний, дабы организовать большой прием, на котором мы официально объявим, что императорские полномочия потихоньку передаются мне. «Зачем ты в эту грязь полез?» – возмущенно спросила она. Похлопав невыспавшимися глазами, я покосился на часы, почти 11, 3,5 часа сна как-то маловато, учитывая прием, который затянется за полночь, и повернулся на бок, натянув одеяло на голову с бессмертным. «Еще пару часиков, мама», фыркнув, императрица ушла, дав мне спокойно досмотреть дивный сон о том, как я верхом на слоне гоняю по Петербургу криминальные элементы, не забывая указывать пальцем на особо злобных, коих слону надлежит прикладывать зажатой в хоботе, раскрашенной под хохлому, дубиной. Покосившись на почту, потом разберу, я пошел в столовую. Минусы нынешнего, медленного мира давно мне ясны. Чтобы получить эффект, нужно с полгодика бегать сломя голову и фонтанировать проектами, а потом несколько томительных лет держать руку на пульсе. Большевики не зря планировали развитие страны пятилетками, по моим прикидкам, где-то к 1896 году я как раз и получу гигантский прирост по всем направлениям. Безусловно, что-то проявит себя раньше, например, прииски, золото с которых потихоньку поступает уже сейчас или патентные отчисления от Сибири, будущего пенициллина и прочего. Что-то, наоборот, выстрелит с задержкой, но этим можно в глобальном планировании пренебречь. Когда первая очередь модернизации завершится, придется попахать еще с полгодика, дабы направить полученное в нужное русло, подготовку к большой европейской войне. Ну а в промежутке буду развлекаться чистками, созданием и упорядочиванием направленных на поддержание общественного порядка структуры и идеологической накачкой населения, подкрепленного вполне ощутимым экономическим, культурным и прочим ростом. Из плюсов медленного мира можно выделить как раз почту, если я забью на нее на пару-тройку дней, миру по большому счету будет все равно. Но я не забью, выявить тревожный или наоборот, перспективный звоночек и быстро, как это было принято в моей прошлой реальности, среагировать на него может быть полезно. Появившись в столовой, я ухмыльнулся сидящей на диванчике в ожидании меня Дагмаре, натянул на лицо пафосно-надменное выражение и заявил: «Этот город боится меня». «Что?» – опешила Дагмара. Я пошел на нее, придав голосу грозные нотки. Я видел его истинное лицо. «Улицы», – указал на окно. «Продолжение сточных канав, а канавы заполнены кровью», – остановился перед удивленно взирающей на меня императрицей. «И, когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнет тонуть. Когда скопившаяся грязь похоти и убийств вспенится до пояса, все шлюхи и политиканы посмотрят наверх и возопят: спаси нас», склонился к лицу мамы и закончил монолог. А я прошепчу: «Нет», заржав, протянул руку. Дагмара фыркнула, лишь бы лицедействовать. Опершись на предложенную руку, поднялась на ноги, и мы переместились за стол. Отпив кофе и закусив его бутербродом из поджаренного хлеба с маслом и клубничным вареньем, императрица принялась меня воспитывать. «Негоже нарушать протокол. То, что ты устроил вчерашней ночью, многими полицейскими чинами будет воспринято как недоверие». «Не согласен», — покачал я головой, приняв из рук лакея очищенное вареное яичко и подставив его другому лакею, которого мысленно называю оператор салонки. «Озвученный вами тезис безусловно верен, и некоторые высокопоставленные сотрудники полиции вправду на меня обидятся. Однако это их проблемы, ибо для всех, кто за стремлением заботиться только о себе не утратил понятия долг и честь, будут на моей стороне. Пункт 1. Я лично перевязал раны городового, а сам он получил премию и оплату отдыха в Крыму, раны залечить. Мнение младших полицейских чинов от одного этого, совсем ничего не стоившего мне жеста, уже на моей стороне. Коллективы нельзя недооценивать. Да, младшие чины особо не влияют на общую картину, но то, что я обратил на них высочайшие, подкрепленное реальной заботой внимание, им будет очень приятно, и служебного рвения у них, простите за нескромность, прибавится. На месяц-другой, подпустила Дагмара скепсиса. Так, не стал я спорить, а через эти месяцы грянет увеличение жалования. Высочайшее внимание таким образом приобретет характер не разового мероприятия, а системных усилий государственного аппарата. Когда все младшие чины как один испытывают к нашей семье любовь и уважение, волей-неволей их испытывать придется и командирам. И как это связано с отставкой и арестом троих исправников? Подняла бровь на вгрызшегося в яичко меня Дагмара. Проживав, я улыбнулся. А я здесь ни при чем, приказ отдавал лично Петр Аполлонович, наш добрый градоначальник, который сильно обиделся, что его подчиненные не брезгуют брать большие взятки от бандитских главарей. Получился хороший сигнал, я как бы подтвердил свое послушание его величеству, подтянув назначенного им деятеля к расследованию, которое Петр Аполлонович, получается, проводил лично. Я так, чисто над душой стоял, чтобы он не стеснялся. Ты использовал пытки, обвиняющий заявила Дагмара и подставила лакею испачканный в варенье пальчик, вытри, мол. Предпочитаю говорить военно-полевые методы допроса, пожал я плечами. Бандиты – это враги ничуть не лучше австрияков. Наоборот, они гораздо хуже, ибо занимаются своими гнилыми и вредными для общества делишками прямо внутри нашей страны. Если это делают одиночки или мелкие группы жуликов, это еще куда ни шло, они неизбежно совершат ошибку и понесут заслуженное наказание. Банда – сиречь организованная преступная группировка, гораздо хуже, ибо она запускает свои мерзкие щупальца во все сферы жизни общества подобно спруту. Одно щупальце угрозами вышибает деньги из купцов и заводчиков, мол, не заплатишь, будет тебе беда вплоть до пожара. Второе щупальце разводит опиумные да сатанинские притоны, которые разлагают саму душу наших подданных. Третье щупальце, простите за прямоту, организовывает подпольные публичные дома, с них империя не получает налогов, а посетители такого дома не защищены должным образом от модных и прочих вызванных порочными связями болезней, потому что работниц на них никто не проверяет. Один сифилитик может стать источником целой эпидемии. Спасибо за испорченный завтрак, отложив нож и вилку, которыми до этого нацеливалась на бекон, обиженно буркнула Дагмара. Я знаю, что вам очень тяжело даются подобные разговоры, мама, мягко заметил я. И я очень благодарен вам за то, что вы не избегаете их. Для меня очень важно, чтобы вы были на моей стороне не только как любящая мать, но и как императрица Российской империи. Ласкаю надо. Какой же ты льстец, улыбнулась Дагмара, взявшись за столовые приборы снова. Быстро аппетит вернулся. Да он и не исчезал, привычная мамина манипуляция. Не потому что она хладнокровная нупшница, а потому что десятилетиями складывавшиеся привычки и особенности характера изжить очень сложно. Особенно если изжить их и не пытаться, как любительница пребывать в зоне комфорта Дагмара. С вашего позволения, я пропущу другие гнусные направления деятельности преступных группировок и сфокусируюсь на главном. Они несут взятки полицейским и гражданским чиновникам, тем самым подрывая основы основ любого цивилизованного государства. Первая из них – неотвратимость наказания за преступление. Долгие столетия неотвратимость наказания делегировалась непосредственного Господу, под видом наказания за грехи вечной мукою. К счастью, это в немалой степени работает и в наши дни. Однако этого решительно недостаточно. Вот вчера, например, бандит к поэтической кличкой Ручеек прямо мне заявил. Да, он знает, что будет за свои выкрутасы гореть в аду, а значит нужно получить как можно больше удовольствия и куражу от жизни земной. Вот он и подкупал исправника, чтобы, значит, ему не мешали. Вот таким мы обязаны показать, что ничего у них не выйдет. На каторге получать удовольствие очень сложно. Покивав, логично, понятно, поняла, императрица спросила. А вторая основа? Вторая основа – это обеспечение государством монополии на насилие, ответил я. Оставим влажные фантазии о сущности человека и государства философам и прочим любителям бредить иллюзиями. Обратившись в прошлое, мы увидим одну простую закономерность. Люди резали, грабили и даже поедали друг дружку долгие века. Только крепкая правящая надстройка способна заставить общество жить по закону, воздерживаясь от насилия. Любая структура, которая подрывает вышеназванную монополию, является для нас угрозой номер один. Я не согласен с Львом Николаевичем в том, что добровольный отказ от насилия насилие побеждает. Я, за добро с пудовыми кулаками, ибо только общепризнанная под видом законов угроза применения насилия к тем, кто сам применяет насилие, способна остановить кровавый маховик. Пытки – ужаснейшая вещь, и я испытываю к ним огромное отвращение, но к бандитам человеческое отношение неприменимо, нарушая законы общества, они как бы ставят себя выше общества. Сиречь, расписываются в том, что они не являются людьми. В древние времена таких изгоняли из племени, а в одиночку в те времена выжить было невозможно. Ныне времена другие, и изгонять их приходится в тюрьмы да на каторгу, но суть от этого не меняется. Ежели человек не желает жить по-людски, значит и обращаться с ним мы будем не как с человеком. Вчерашние сломанные пальцы, вырванные ногти и прочие вещи, которыми я никоим образом не горжусь, позволили нам за одну ночь ликвидировать 3 многочисленные и опасные банды, сделав столицу гораздо безопаснее и подав другим лиходеям сигнал, полиция научилась работать по-новому. Большинство, понятное дело, данный сигнал проигнорирует, однако найдутся и те, кто оценит резко выросшие риски и поступит мудро, попытавшись завязать с преступной деятельностью. Как вариант, залягут на дно и будут стараться привлекать к себе как можно меньше внимания. На долгой дистанции даже последний вариант играет нам на пользу, ибо выльется в миллионы наших подданных, которые всю свою жизнь ни разу не столкнутся с, так сказать, изнанкой общества. Задумаются и взяточники, ежели за подарочек от бандита можно загреметь на каторгу, стоит ли связываться. Сюда мы прикрутим пряник. Вчера нам повезло обнаружить в бандитских притонах 2 так называемых общака, воровскую казну. Точно посчитать не успели, но там точно не меньше половины миллиона в наших и иностранных деньгах. Дагмара захлебнулась кофе, закашлялась, и слугам пришлось вытереть забрызганную мордашку императрицы. «Сколько?» – сдавленно пискнула она. «Столица!» – с улыбкой развел я руками. «Здесь живут самые сливки нашего общества. Здесь крутятся чудовищные капиталы. Это половина миллиона, капля в море, а значит нам нужно пошире раскинуть наши сети, выловив неправедно нажитое добро и вернув эти деньги в легальный экономический контур империи. Когда условный крестьянин Иван покупает в купеческой лавке фунт соли, эта сделка идет на пользу не только ему и купцу, но и всей империи, потому что купец платит налоги. Свободные от уплаты налогов средства тот же купец тратит на свои нужды, и здесь тоже на каждом этапе империя откусывает свой законный кусочек. А когда бандиты обирают тех же купцов, складывая деньги в кубышку, деньги лежат без всякого толку. Более того, вредят, потому что на каждую закопанную в землю ассигнацию мы вынуждены печатать новую, столь же обеспеченную драгоценными металлами, как и закопанную. «Я признаю правоту твоих слов», — вздохнула Дагмара, — «но испытываю немалую горечь от того, что мой любимый сын думает подобно купцу Крохобору. Это просто аналитическое мышление», — улыбнулся не обидевшийся я. «У любого явления есть причина и следствие. Только освоив умение выявлять как первые, так и вторые, можно стать по-настоящему толковым правителем. Особенно если учесть, насколько огромным и сложным механизмом является наша империя. Одно необдуманное, резкое движение способно обойтись огромными испытаниями. Я постарался выучить этот урок еще тогда, когда прибыл на Урал и увидел своими глазами, во что вылилось мое вполне позитивное начинание по скорейшему заселению Николаевской губернии. «Не вини себя, мой добрый мальчик», — умиленно улыбнулась Дагмара. «Мама, это всегда мама. Винить не стану, но урок выучил накрепко», — кивнул я. Мы доели завтрак, и императрица решила, что теперь, когда аппетит испорчен естественным путем, можно послушать интересного. «Расскажи мне всю историю целиком». «С радостью», — улыбнулся я, — «предложим маме локоть», и мы под ручку направились в гостиную. Все началось с моего желания посмотреть на нашу столицу. Рассказ занял меньше часа. Особенно Дагмару впечатлила история найденного в доме сатаниста мальчика, его выкрали из захолустной деревеньки, чтобы пользовать в качестве слуги, это еще ладно, и товара для садомитов с садистскими наклонностями. Услышав это, императрица потеряла всякое отвращение к пыткам, ибо такую вот мерзость выкорчевывать нужно любой ценой. На фоне истории пацана, сейчас проходит психотерапию в храме, на поиски его родителей выехал специальный человек, и в будущем жертва похищения выберет свою судьбу сам, вернуться в деревню или пойти учиться туда, куда захочет за казенный счет. От чудовищной травмы это его не спасет, но стирать память я не умею, поэтому хотя бы так, Дагмара нисколько не впечатлилась центнерами морфина непонятного происхождения, кучам награбленных драгоценностей, большая часть вернется владельцам, которые писали заявления в полиции об ограблениях и кражах, десяткам секс-рабынь, хотя, казалось бы, тетрадкам со списками подвергавшихся рэкету коммерсов и широкой сети коррумпированных младших и средних чинов. Отправленные под суд исправники – это же только вершина айсберга, основу которого составляет несколько десятков городовых, околоточных, тех, кто начал расследование со мной, не тронули, ибо в бухгалтерской отчетности бандитов их имен не нашлось. Когда мы по цепочке добрались до первого большой фигуранта, собственно Васьки Кривого, и подвергли его военно-полевому допросу, я осознал масштаб и ценность полученной инфы, и в половину второго ночи по тревоге был поднят кусочек гвардии, перекрывший выезды из города с требованием тщательно проверять документы. Излюбленные бандитами поддельные имена Васька нам указал. Ложные задержания, конечно, случались, но небольшие обиды мы как-нибудь переживем. Другая часть гвардии отправилась патрулировать улицы и обеспечивать нам усиление. На этом же этапе появился поднятый с постели по моему запросу градоправитель, до последней минуты расследования усердно имитировавший и знать не знал, и уж мы их быстро к ногтю. Смешно, невозможно, чтобы непосредственный начальник полиции не знал, но я притворился, что верю, и все такое положение дел устроило. Когда мы взяли второго главаря с его ближниками, инфа о внеплановой полицейской операции дошла до всех, кому это интересно, и блокпосты на выезде из города собрали неплохой урожай в виде пары десятков бандитов среднего ранга и третьего главаря. Этот оказался самым крепким, и свой общак выдавать не хотел. Когда у него кончились целые ногти и пальцы, корчащийся от тошноты и моральной усталости, я понял, что проиграл, похвалил его за крепость характера и попросил добровольцев из конвоя продолжить пытать упыря до последнего, оставив им для моральной поддержки батюшку с кадилом. В общем, очень тяжелая ночь была. Сделав печальные глаза, грустно подвел я итог. Как и ожидалось, императрица проявила сочувствие и принялась меня утешать, уже совсем ручная. Глава 6. Сгладив мамины впечатления от завтрака парочкой забавно-трогательных историй из путешествия, я попросил ее снизойти до разрешения себя сфотографировать для портфолио вчерашнего пострадавшего фотографа. Мама согласилась, дело привычное и необременительное, и отправилась заниматься приятными хлопотами по организации приема, а я направился в кабинет, откуда, воспользовавшись инфоповодом, дозвонился до министра Дурнова, подопнув его с подготовкой проекта реформы полиции. Высокотехнологичный способ работы мне понравился, и дальше я дозвонился до Царского села, узнал, как продвигается обустройство медицинско-педагогического училища и набор студентов на полном пансионате из моего кармана и суровой системой ежегодных экзаменов с отчислением после завала единственной пересдачи. Вечных студентов мне там не нужно, мне нужны врачи и учителя. В училище имеется прорубленное мною окно в эмансипацию. 150 мест для медсестер и 50 для настоящих дам-акушерок. Это общественному мнению принять будет легче всего. Через пару лет попробуем начать учить самых толковых студенток на фельдшеров, но пока, увы, и половины первого набора не набралось. Кого-то учиться не пустили старомодные родители, а кто-то не захотел и сам, отдав предпочтение традиционным профессиям вроде домашней учительницы или домохозяйки. Зато мальчишки валит валом. Основная масса – дети столичных и окрестных рабочих и крестьян, которым повезло получить начальное образование и, желательно, хоть какие-то навыки, подтвержденные рекомендательным письмом. С последним медиком сложнее, нагрузка на уездных докторов в силу дефицита такая, что им маленького и бестолкового ассистента воспитывать физически не хватает времени и сил. Зато от учителей отбоя нет, группами по 10-15 ребят порой прибывают, потому что сердобольный педагог очень хотел дать им путевки в жизнь. Ни в коем случае не осуждаю и сам бы на их месте так делал. Экзаменационная комиссия работает весь световой день, посменно, всего 200 человек, большая часть которых вызвались добровольцами, из любви к империи, и мне это очень приятно. Остальных, заслуженных, главами комиссии восседать, лично пригласила мама, так что им тоже пришлось работать бесплатно и с усердием. На данный момент приемные экзамены сдали 1536 ребят, в очереди 2500. Все централизованно питаются и живут в первой очереди бараков общежитий. Да, ребятам было бы очень интересно жить прямо во дворце, но тут пришлось послушаться Дагмару. До начала занятий, 3 недели, и можно рассчитывать на 5 с лишним тысяч студентов первого потока. Преподавательский состав активно формируется, и желающих поработать много. Этому способствует заоблачный престиж училища, Царское село, Александровский дворец, личное училище русского цесаревича, и хорошие жалования. Показал, что держу руку на пульсе и могу дернуть в любой момент, теперь можно и почту разобрать. Ле принце мыстриеукс. Такое прозвище прилепили мне французские журналисты. Любят они романтично восторженные словоблудия разводить. Посыл понятен, тамошние политические петрушки прогревают общественное мнение к моему приезду. А французского-то я не знаю, и выучить его не успею никак. С Александром мы это обсуждали, придумав изящное решение. Выучу 3-4 десятка протокольных фраз для приемов и общения с прессой и сливками общества, а говорить по существу буду на английском, кокетливо прикрываясь нежеланием оскорбить носителей французского языка своим лапотным акцентом. По существу будет мало, военная компонента союзного договора подписана уже никогда не будет. Разумеется, если у меня получится договориться с Вилли, если Кайзер не оправдает надежд, придется повторять конфигурацию Первой мировой из прошлой реальности, воевать от Черного до Балтийского морей без союзников мне не улыбается. Из лично инициированного здесь нужно отметить почти двукратное падение акций Панамского канала. Биржевая паника такая неприятная штука. Парламент в жалкой попытке ее прекратить успокаивает народ, напоминая о ведущемся расследовании. Сейчас все, кто успеет, выйдут в кэш, а остальным придется радоваться посадке парочки дежурных стрелочников лет на 5. Удивительный мир все же, за кражу бытовой мелочевки дают больше, чем за сотни миллионов, ибо последнее, не кража и не грабеж, а обыкновенное мошенничество. Союз трех императоров в новой конфигурации, задавались вопросом журналисты немецкие. Францу Иосифу в этом союзе места не нашлось, предполагалось, что его займет Муцухита. Полагаю, Вилли начал прощупывать молодого азиатского геополитического хищника, статьи на эту тему японцам будут очень приятны, потому что их монарх поставлен в один ряд с нами. Шаг логичный, я на идиота не похож, и мы с япошками провернули качественную комбинацию к обоюдной выгоде. Кайзер хочет так же, но мне это не нравится, у меня конкретный план, и вносить в него коррективы в связи с происками третьих сил не хочется. Ладно, авось на Манчжурию и Дальний Восток в ближайшие десятилетия не позарится, Муцухита так точно, а дальше будет видно. Русский принц готовится к войне, обвиняли меня в страшном австро-венгерские газеты. Секрета здесь нет, к войне готовятся все, и австрияки прекрасно понимают, что при любой конфигурации им придется с нами схлестнуться. Полагаю, лет через 5 мир увидит оборонительный договор между французами, австрияками и англичанами с пачкой стран-сателлитов типа Турции. А мы с Вилли, получается, спина к спине против всего этого, пока японцы, например, отжимают у Лайми Гонконг, а итальянцы стойко удерживают горы Исанза. Будет прикольно, осталось только убедить Кайзера. Турецкие газеты порадовали новостью о получении английского кредита на 10 миллионов фунтов. Опять сигнал, денежки-то вроде неплохие, но сколько в эти миллионы заложено откатов по обе стороны. На выходе получится что-то типа дохлого заводика по производству фиг пойми чего. В английских газетах с репутацией в отношении меня царит любовь, тоже к визиту прогрев устроили. Желтые газетенки продолжают меня чмырить, свобода слова же, понимать нужно. И рада бы добрая бабушка Виктория это прекратить, но, увы и ах, нет таких полномочий. Вооружившись ножницами, я вырезал статейки, авторов которых угораздило наврать без предохранителей в виде якобы, предположительно и пожелавшей остаться неизвестным источник из ближайшего окружения принца. Материалы про колониальное угнетение это, конечно, хорошо, но я попробую подать в суд. Многие уважаемые персоны такой прецедент оценят, ибо им тоже от свободы слова регулярно достается. Члены правящих семей, полагаю, считают ниже своего достоинства подавать на оборзевших журналюк в суд, но я такими комплексами не страдаю, свобода слова кончается там, где превращается в бесстыжие вранье. Проиграть суд я теоретически, если вмешаются кураторы той самой свободы слова, могу, но в свете грядущего визита англичанам оно не надо чисто из-за собственных репутационных рисков. Если Георгий Романов, убийца, вор и развлекался в Японии и Индии прелюбодеяниями с педофильским уклоном, как это установил английский суд, вставший на сторону газетенок, почему королева позволяет ему целовать ручку? Выиграю, станет весело. На первых порах опьяненные цеховой солидарностью журналюги будут плеваться в меня с удвоенной силой, аристократия, потешаться над тем, что я обратил внимание на визгливое тявканье шавок простолюдинов и отпускать грязные намеки. Неспроста, мол, так расстроился, значит реально рыльце в пушку, но мне на это все равно. Первый всегда огребает не только самые вкусные пряники, но и самые болезненные удары кнута. Главное, создать прецедент, и сейчас самое подходящее для этого время. Снабдив статейки инструкциями, отыскать и добавить в кейс побольше подобных материалов, не ограничиваясь английскими, а то двойными стандартами попахивает и вообще странно, и отдал секретарю для передачи кому следует. Американские газеты сообщили, что фирма Williams Ramp & Sons выиграла тендер на постройку во Владивостоке судоремонтного завода с положенной инфраструктурой. Название у него будет в честь сухого дока, имени цесаревича Николая. Когда Тихоокеанскому флоту приходится чиниться на зарубежных верфях или проплывать тысячи километров для починки в европейской части России, это как-то нерационально, и о конкурсе я позаботился давным-давно, когда имел в распоряжении казавшиеся бесконечными китайские деньги. Огромная страна освоит и не такие капиталы. Имеется и письмо от фирмы-победителя за подписью Чарльза Крампа. «Ваше императорское высочество, ваше предложение – невероятная честь для фирмы Williams Ramp & Sons. Уже более 70 лет наша семейная фирма неизменно доказывает свою надежность и умение справляться с самыми сложными задачами в установленные договором сроки. Приверженность высоким стандартам работы с самого основания фирмы. Ох уж эти бизнесмены. Любят они рассказать заказчику про семейность, стандарты и опыт работы. Пропустив пару абзацев, я добрался до важного. К моменту, когда ваше императорское высочество получит это письмо, я буду пересекать Атлантику, дабы лично засвидетельствовать вам мое уважение и более предметно обсудить детали нашего, смею надеяться, долгого и продуктивного сотрудничества. Контракт подписан, так что да, реально едет засвидетельствовать уважение и прощупать перспективы. Дела у фирмы Крамп идут неплохо, но конкуренты не сидят на месте. И тот же господин Крупп регулярно отжимает у американцев выгодные контракты. Про англичан и говорить не стоит, они же морская держава со всеми причитающимися. Молодое американское государство еще не набрало силу, и государственных заказов Крампу дает мало. На Россию, таким образом, фирма возлагает большие надежды, если у них получится закрепиться на нашем рынке, дела сильно улучшатся. Я бы предпочел подрядить Круппа, у него технологии Орднунг, но судоремонтный завод, не судостроительный, и американцы с ним вполне справятся. Решающим аргументом стал очень вкусный для меня демпинг, к которому прибег Крамп. Работает на перспективу, какой молодец. Вздохнув, я отложил письмо. Полагаю, совсем скоро мне предстоит разговор с августейшим хозяином русского флота, строительство портов и смежного добра по его ведомству проходит, а я, получается, лезу поперек дяди Леши. Сначала Архангельск с Мурманском, теперь, вот это, маленькая, ни к чему лично меня не обязывающая провокация. Царским указом подтереться Алексей Александрович не сможет, а в ответ на его упреки я буду делать удивленные глаза и заверять, что просто не хотел нагружать его такими мелочами. Вставлять палки в колеса дядюшка начать может легко, он же оборзевший, и это для меня, как ни странно, будет хорошо. Чем больше воровства и инициированных им диверсий попадет в специальную папочку, тем проще мне будет замотивировать Романовых на единогласную демонстративную порку взорвавшегося родственника. Грустно. Ради снятия одной, критически вредной фигуры, придется пожертвовать миллионами рублей, это ладно, наживное, и совершенно бесценным временем, вот это уже болезненно. В отечественных газетах, тишь, благодать, стенограмма моей речи в Академии наук, новость о скором начале добычи алмазов и десяток скандалов с попавшими под фотографирование посетителей оккультных и наркоманских притонов. Никого заслуживающего внимания, просто скучающие бездельники из среднего класса. Общественное порицание не заставит себя ждать, и кое-кому из этих деятелей придется от греха подальше свалить за бугор. Скатертью дорога. Так-то плохо. Серая зона может быть полезной, но работать в ней должны специально уполномоченные и обученные люди. Желательно, незримо и неслышно. Государство должно взаимодействовать с обществом по установленным законам, предельно понятным и исключающим те самые серые зоны, потому что если ими пользуется один, значит воспользуется и другой. Грустно, что на фотографов с дьяками нападать пытаются, типа как вчерашней ночью, а еще грустнее то, что до смертоубийства дойдет обязательно. Но все это попадет в газеты и расползется слухами, а значит к моменту запрета общественное мнение будет целиком на стороне государства, ежели сатанисты настолько обнаглели, что нападают на духовенство доминирующей конфессии, значит правильно их давит. Вчерашний рейд в газеты попасть не успел, но завтрашний объем поглотит изрядно. Ход расследования фиксировался журналистами, улики фотографировались, пострадавшие и спасенные давали интервью. Я воспользовался возможностью и напомнил о прорабатываемой реформе органов охраны общественного порядка. Власть больше не станет ждать, пока клюнет жареный петух, а начнет работать на опережение. И не слова о пытках, просто следователи, имена которых мы по понятным причинам не можем сообщить достопочтенным читателям, продемонстрировали высочайший уровень профессионализма. И на сладкое, письмо от невесты, кое будет прочитано собственными силами при помощи словаря. Изучение языка идет отлично, это же одна языковая группа с английским, но имеются проблемы с длинными словами типа фейерверк с ракети Нансендишнур, шнур фейерверка. Отличный пример немецкой рачительности, если обрубить куски нескольких слов, можно объединить их в одно. Любимый Жоржи, ах, в Берлине стоит ужасная жара, поэтому я решила переждать ее в Альпах. Как бы я хотела, чтобы ты был здесь, в этой маленькой хижине. Как бы я хотела показать тебе эти подпирающие небо заснеженные пики. Горный туризм, это замечательно, и я бы с удовольствием повалял Маргариту по медвежьей шкуре у горящего камина на фоне заснеженных гор. Не уподобляемся известному поручику. Мои милые подруги с графиней фон Келлер, которая трогательно обо мне заботится, и отец Сергий поселились неподалеку, и мы многие часы проводим в молитвах и беседах о православии. Стало очень стыдно. Я чувствую, моя душа почти готова разделить твою веру, а сердце мое трепещет от волнения. Отец Сергий был отобран Дагмарой в качестве духовника Маргариты. Я недоволен, она сделала это так быстро и так незаметно, что я даже не успел с Сергием пообщаться. С другой стороны, Марго, взрослая, целостная и умная личность, поэтому можно не опасаться, что незнакомый мне бородатый мужик напоет ей нехорошего. Дальнейшая часть письма состояла из размышлений невесты о православии и вопросов о нем же. Основательно подходит к делу, это хорошо, ей как императрице придется работать побольше Дагмары. Обергофмейстерину, например, Маргарита себе уже выбрала, а у мамы эта вакансия пустует, прикрытая отмазкой, как я могу поставить одну из своих драгоценных подруг выше других. Помимо обергофмейстерины, с Марго приедет еще десяток дам и некоторое количество слуг. Одна дама, поважнее, пойдет в невесты Остапу, ему личную жизнь самому налаживать некогда. Ответ писал на русском, потому что Марго тоже нужно практиковаться. Нисколько не покривив душой, высоко оценил ее теологические рассуждения, старательно ответил на вопросы и исписал 5 листов рассказом о вчерашней ночи, упирая на авантюрность происходящего, чтобы невесте было не так грустно это все читать. Часы пробили 3, я поставил точку, потянулся, запечатал конверт и отправился в столовую. На обед со мною и императрицей приглашен ее земляк, Вильгельм Герман Лафмадсен, конструктор пулемета имени себя. Глава 7. К вечеру перед дворцом было не протолкнуться от карет. Коридоры зимнего наполнились суетой, звуками шагов, обрывками разговоров, музыкой, светом и, в малой своей части, запахами приготовляемых угощений. 32 тысячи рублей, такова смета приема, и я дал себе обещание такие мероприятия в будущем минимизировать и оптимизировать. Столько жратвы и шампанского будет не нужно, если придумать приему специфику. Например, все нарядятся каторжанами и будут кушать хлеб с водою. Ладно, это уже откровенный перегиб. Господин Мацин на прием останется, будущему подданному российской короны и управляющему собственным КБ и заводом будет полезно засветиться на глазах у уважаемых людей. Согласился на наше с Дагмарой предложение. А куда ему деваться? Его пулемет особо никому не интересен и так, пустая трата патронов же. А тут еще и крупная британская оружейная контора Вицкерс Сонс Цампаны вовсю практикует против Мацина внерыночные методы конкуренции. В дальнейших планах пошукать по своим и выписать в гости Максима с его пулеметом. Ну а в архивах лежит визитка тех же Викерсов. Контора прямо нехорошая на самом деле, с ярко выраженным привкусом мошеннических схем, откатов и лоббизма своих интересов через высокопоставленных чинуш. Не только наших, мировая практика, так сказать. Так-то это, прости господи, нормально, но мне взятки не интересны, мне нужно армию к многолетней мясорубке накачивать. Пообщаемся, подумаем, составим максимально жесткий контракт с чудовищными штрафами на каждый чих. У мистеров Крампа и Матсина как раз такие. Нет, руки не выкручиваю, просто страхуюсь. А почему у вас проблемы с соблюдением сроков и требований? Что значит возникли непредвиденные проблемы? Вы же заверили меня, что у вас все хвачено. Вы что, русскому цесаревичу наврали? Ай-яй-яй, как нехорошо. Рекомендую открывать мошну пошире и готовиться к появлению куратора с очень суровым лицом и ужасным нежеланием брать взятки. Этот прием тоже начался с дефиле под ручку с мамой по переполненному, душному, пропахшему дорогим парфюмом, шампанским, табаком и закусками залу. Поклоны, улыбки, поцелуи дамских ручек и много-много совсем других, нежели раньше, взглядов аристократия и богачи знают, зачем их собрали в этом зале. Король еще жив, и таковым останется на год-другой минимум, но да здравствует король. Можно начинать кричать и на опережение, метафорически, конечно. А еще по залу витало воодушевление, помешать которому кислое и красное от выпитого, а вечер же только начался. Рожа дяди Леши нисколько не могла, другие кислые рожи тоже имелись, и это закономерный итог моей работы. Будучи умным, немного разбирающимся в пиаре человеком, я с самого начала старательно шумел и опосредованно, через газеты обращался ко всем имеющимся слоям общества. Поначалу, конечно, прикрываясь Николаем, а после его гибели удвоил усилия на этом направлении. У Российской империи появился очень деятельный, помыслами устремленный в будущее, наследник, и даже по лицам собравшихся виден вызванный моей предвыборной программой грядущий раскол. Молодежь целиком на моей стороне, этих я подкупил посулами Конституции и Думы. Крупные капиталисты в целом тоже на моей. Да, я немного удушил прибыли запретом лавок и ограничением штрафов, припугнул трудовым кодексом через 5 лет, но вместе с этим объявил курс на индустриализацию. Хочет ли заводчик расширения и новых перспектив? Ну конечно же да. Довольны мною и радеющие за науку граждане, тут даже перечислять бессмысленно. Удовлетворены военные, моя короткая речуга у министерства впечатлила генералитет. Война будет, господа, потому что враги не дремлют. Особенно меня любят средние чины, возвращение звания майора стало неплохим символическим жестом, а призрак грядущей войны и подготовки к ней манит молодых да амбициозных перспективами новых званий, героических подвигов и всего остального, неминуемо обрушивающегося на армию в трудные времена. Ну и легкое юродство армейские чины оценили, мы мирный народ, но из-за происков врагов, чисто чтобы удобнее было обороняться, отжали под себя 1/5 часть суши. Что это, как не посулы новых, славных завоеваний? В настоящем восторге пребывают гвардейцы, играть в карты по кабакам и развлекаться муштрой, конечно, очень приятно, но положение высокородного бездельника устраивает далеко не всех, и юношам реально хочется рискнуть жизнью во славу империи. Когда ты происходишь из воинско-аристократического рода с многовековой историей, на твои плечи невольно давят тяжелые ладони предков. Да, забыть об этом в угаре столичных салонов очень легко, но, протрезвев, многие гвардейцы тоскливо смотрят в зеркало и спрашивают, что это за служба такая. Теперь шанс проявить себя у них появится, наш мир огромен, и войны в нем не останавливаются ни на миг. Даже если пролить кровь, желательно чужую, за коренные владения империи прямо сейчас нельзя, можно довольствоваться и расплывчатым, но вполне себе благородным за интересы империи. А интересов у нас нынче ух как много. Отдавая должное своему умению окучивать людей, я с удовольствием отмечал расположение к себе на лицах славящихся своими консервативными взглядами пожилых и критически важных деятелей. Важный нюанс – консерватизм, если его исповедуют не кретины-радикалы, не подразумевает автоматического отказа от прогресса. Да, кое-что из озвученного мной в программных речах, свобода слова, например, консерваторов не порадовала, но отдельные печалящие их тезисы благополучно тонут в обильных рассуждениях о важности порядка. Слаще порядка для консерватора слова нет. О, второв. Добрался Александр Федорович до столицы и просто не мог проигнорировать приглашение посетить этот прием. Такое себе позволить вообще мало кто может. Княжеский титул де юре уравнял Александра Федоровича со многими шишками. Вкупе с капиталами, титул поставил Александра Федоровича над еще большим количеством шишек. Истории про изгрязи в князи очень интересно наблюдать со стороны, в художественной форме, но столичный серпентарий на так сильно выделенного мною купца реагировал однозначно, как на выскочку. Выскочу, которого очень опасно трогать, но тронуть прямо хочется, чтобы знал свое место. Князь, добрый вечер, князь. Ах, князь, такая удивительная история успеха. Князь, чрезвычайно приятно познакомиться с таким необычным человеком. Многовато князя, и благородный титул из уст столичных хмырей звучал вполне себе оскорблением. Пошевелив усами, я свернул разговор с очередной ходячей коллекцией люксовых шмоток, орденов и драгоценностей и отправился придавать веса полезной для меня фигуре. Шаг первый, сразу за поклоном обнимаем второго, тем самым демонстрируя высочайшее расположение, минус треть ехидных рож. Шаг второй, благодарность от подыгравшей мне императрицы за помощь в борьбе с эпидемией и личное участие в скорейшем запуске производства Сибири. Еще минус треть ехидных рож, мы с матушкой сходимся во мнениях насчет второго. Шаг третий, длинный, десятиминутный разговор об общих иркутских знакомых, что выводит второго на уровень почти официального представителя богатой золотом и другими ресурсами Иркутской губернии. Ехидных рож не осталось, и теперь те, кто не считает зазорным идти в ногу с будущим императором, будут Александра Федоровича привечать, засыпая предложениями посетить салон, вместе поужинать и, может быть, навести деловые связи. Усиление фигуры закончилось приглашением посетить зимний завтра, чтобы поговорить со мной о делах. На Сибири и в Амбуме и беспошлинной торговле хлопком Александр Федорович успел наварить огромный капитал, и пришло время делиться. Делиться с прибытком для любимого себя, вложив деньги в строительство кислотных заводов и фабрики по промышленному производству гексогена. Да, продавать государству продукцию придется дешевле, чем по рыночной стоимости, но всяко выше себестоимости. Добавим сюда торговлю с частными лицами, в которую, если госзаказ будет отработан в полной мере, я не полезу, и в обиде второго не останется. Да, может погрустить, я его по сути заложником положения сделал, ибо ему чисто из чувства самосохранения придется соглашаться на все мои предложения, но баланс в сторону пряников смещен настолько, что в случае демарша я его за неблагодарность сожру и буду прав. Будем надеяться на чистоту понимания. Ах да, еще придется раскошелиться на закупку зерна в рамках борьбы с грядущим голодом. Вставать на табуретку и рассказывать, что император передает мне полномочия и постепенно отходит от дел не нужно. Мы с императрицей сообщили эту милую новость десятку гостей во время дефиле, и этого более чем достаточно. На мой взгляд, было бы достаточно и маленькой заметки в газете за высочайшей подписью, но монархия – это огромная, да нельзя ритуализованная и регламентированная махина, и монаршая семья – всего лишь винтики этой машины. Да, самодержавная власть позволяет менять механизм, отказываясь от рудиментов и атавизмов, но оптимизировать настолько, насколько мне хочется, не получится при всем желании. Служит не конкретному чуваку на троне, он просто престолодержатель, которого неминуемо сменит, а монархии. Моя задача таким образом – подтянуть несколько захеревший монархический институт, смазать заржавевшие части механизма, интегрировать расширители в узкие места и направить этот аппарат в нужном нам всем направлении. Усиление фигуры дало незапланированный, но очень полезный побочный эффект. Столичные и временно прибывшие в Питер богачи стали активнее пытаться попасться мне на глаза. Логично, прибыл тут провинциал, его обласкали и записали на прием. А мы, столичные, получается хуже и заранее признаны будущим величеством бесполезными. Эммануэль Нобель, которого из России я потихоньку собираюсь выдавливать классическим методом кнута и пряника, удостоился похвалы за реально человечное отношение к рабочим и был вынужден довольствоваться этим. Савва Морозов, из Москвы приперся, был обработан плотнее. В скором времени я приеду в Москву. Буду рад, ежели вы запишитесь на прием. У меня есть к вам и другим уважаемым москвичам ряд интересных предложений и планов. Капиталист, конечно же, пообещал записаться и, не откладывая в долгий ящик, двинулся в направлении Остапа. Когда он проходил мимо меня, я поймал момент и шепнул ему на ухо: «Империя известна о ваших играх со вредными элементами». Савва дернулся, словно расписавшись в виновности, а я, демонстративно потеряв к нему интерес, с улыбкой переключился на Гуго Марка, представителя многопрофильного концерна, основанного в начале века в Москве немецким дворянином Максимилианом фон Вагау. Торгует колониальными товарами, владеет долями в банковских и промышленных предприятиях. Гуго я тоже отправил записываться на прием. Поговорим с ним о том, что было бы неплохо их капиталам перестать принадлежать германским подданным. «Давайте-ка уже натурализируйтесь, господа». Следующим под руку подвернулся не имеющий к столицам прямого отношения, но более чем полезный Николай Николаевич Коншин. Он первым догадался выращивать хлопок на родине, в Средней Азии. «Хлопка нам надо много, поэтому встречу я счел уготованной Господом и отправил Николая Николаевича записываться на прием прямо на завтра. Утро и первая половина дня у меня как раз свободны». Далее подход к цесаревичу исполнил Гораций Гинцбург, один из богатейших евреев России. Их семейный банк И.Е. Гинцбург переживает дерьмовые времена, и, полагаю, Гораций на завтрашнем рабочем приеме, на который сейчас запишется у Остапа, будет просить меня спасти его ассоциированный с Ротшильдами, погрязший в долгах банк драгоценными казенными деньгами. Не выгорит, но может быть что-нибудь к обоюдной выгоде придумаем. Николаю Петровичу Балашову подходить не нужно, он на прием записан уже давно, потому что является членом Государственного совета и обладает чином обер-егермейстера, очень большого ранга латифундист, с помощью которого я планирую наводить связи с его коллегами. Не нужно подходить ради записи на прием, тоже давно встреча планировалась. И Феликсу Феликсовичу Юсупову, графу Сумарокову Эльстону, главное действующее лицо могущественного клана Юсуповых, тут тебе и латифунди, и активное желание инвестировать во все подряд, и кое-какие промышленные мощности. О чем-нибудь полезном да договоримся. Финальным аккордом вечера стали подходы иностранных послов. Уже было, но не в таком качестве. Раньше было, я не собираюсь вмешиваться во внешнюю политику, а теперь я основной актор этой самой внешней политики, и договариваться со мной не просто полезно, а попросту необходимо. Пока я торчал в Гатчине, мы с папой успели объяснить министру иностранных дел Герцу генеральную линию. Завтра у меня с ним состоится большой разговор наедине, с картами, географическими, на руках и разработкой глобальной внешнеполитической стратегии, от которой в ближайшее время будет танцевать МИД. Посмотрим, какие проблемы вызовет пусть и давно читавшаяся, щадящая, потому что займет много лет, но все-таки глобальная переориентация империи на других партнеров. Предвкушаю много боли прикормленных и идейных, последние, как водится, хуже, франкофилов и готовлюсь принимать потенциальные удары с этого направления, которые неминуемо оберну в свою пользу, я же классный и продуманный, а они, продукт 19 века. Я с большим нетерпением жду возможности посетить прекрасную Францию, месье Делабуде. Привычно подлил я французскому послу одноименной субстанции в уши. Такой крупный центр научной, индустриальной и политической мысли способен многому научить. Критический удар. Русский цесаревич едет учиться у французов делать республику. Столь высокое мнение русского цесаревича делает республике честь. Просветлев, отвесил благодарный поклон посол. И еще большую делает инициированный вами переход на метрическую систему мер и весов. Англичане да американцы от нас отделены водами, поэтому оставим фунты и дюймы им, улыбнулся я. Нам же, как добрым соседям, будет удобнее пользоваться килограммами и километрами. Радость посла померкла, не союзники и даже не друзья, а добрые соседи. Сиречь, нам грозит нейтралитет. Настоящий дипломат моментально вычленяет важное из словесной шелухи. Вот бы покойный Шевич так умел, а вот лицом владеет плохо. И на его физиономии читается простая мысль. Без поддержки военной компоненты подписанный союзный договор нас ни к чему не обязывает, и ответственность за провал ее подписания будет приписан послу с соответствующим отражением на карьере. Собирайтесь в отставку, месье Делабуде, ничем не могу вам помочь. Английский посол ловко воспользовался ситуацией, залез в поле моего зрения, стрельнул глазами в пропотевшую от накала страстей плешь Делабуде и весело ухмыльнувшись. Ловко ты этого лягушатника подколол, Жора. Рассчитана пантомима, полагаю, на мой располагающий к шутейкам возраст. Отдаем должное ложным, но логичным в глазах англичанина выводам и подыгрываем жизнерадостной улыбкой, подкрепив ее демонстрацией расположения под благовидным предлогом. Мистер Мариер, у меня есть к вам небольшая личная просьба. Я с огромной радостью постараюсь исполнить ее в меру отведенных мне короной полномочий, поклонился он. В нашей истории имеются некоторые пробелы, пожаловался я ему. Огромное количество рукописных памятников было уничтожено временем и пожарами. Я отдал поручение Академии подготовить исследовательские группы, который заполнит часть пробелов работы и копированием связанных с нашей страной исторических документов наших соседей. Могу ли попросить вашего содействия посещению группой ваших архивов? О, в наших архивах содержится множество документов, прямо или опосредованно связанных с Россией. Иначе и быть не могло. Наши страны связывают 4 века официальных дипломатических отношений. Я с огромной радостью окажу вам эту маленькую услугу. Невелик долг, стоит, например, почетной грамотки от Отечественной Академии Наук. Но пусть старикан порадуется. Глава 8. Дурнова – это старый дворянский род, поэтому нет ничего удивительного в том, что Иван Николаевич Дурнова занимает должность министра внутренних дел, а его двоюродный брат, Петр Николаевич Дурнова, пост директора департамента полиции. По идее, оба родственничка, особенно Петя, должны сейчас без перерывов на сонный обед прорабатывать реформу полиции, но, похоже, я сильно их переоценил, потому что Петр Николаевич, директор Хренов, приперся на прием вместе с Горацием Гинзбургом. Подарки и, может, даже паи в предприятиях Гинзбургов пришел отрабатывать. В какой-то степени даже трогательно, но крышевать коммерсов должно только не персонифицированное государство, посредством обеспечения монополии на насилие и в соответствии с принятыми законами о налогообложении коммерческой деятельности. А я ведь сейчас только один, не самый мощный пример вижу. Сколько покровителей в аппарате вообще есть? Не удивлюсь, если почти все. И как мне это чистить? Для облегчения задачи поставлю цель сделать так, чтобы покровители не выбивали из казны деньги на убыточное дерьмо, а подарки и паи имели с доходов ассоциированных с ними компаний. Сами компании при этом должны считаться для страны хотя бы не вредными. Запомнили и отложили. Это многолетняя и кропотливая работа, в которую я погружусь ближе к зиме, когда разгребу более актуальные дела.